Египет. В июне эта тройка выступила открыто. Александрия бурлила. Толпа двинулась с рыночной площади к громаде дворца. Патин и Феодот широко распахнули ворота, и толпа, ободряемая Ахиллом, ринулась во дворец. Но Клеопатру там не нашли. Ну и ладно. Арсеною без тени смущения объявили новой царицей, а малолетний царь пообещал народу улучшить условия жизни. Толпа разошлась по домам. Патин, Феодот и Ахилл были довольны, но они сами столкнулись с серьезными трудностями. Лишней еды нигде не имелось. Новая власть могла зашататься. И, почесав в затылке, Патин послал египетский флот пройтись по зернохранилищам Иудеи и Финикии, твердо зная, что война между Помпеем Великим и Гаем Цезарем занимает сейчас все внимание римлян. Даже если грабеж и будет замечен, то наказание не последует. Патин был хитер и умен. Однако вторая трудность была посерьезней. Клеопатра исчезла и теперь пряталась неведомо где, представляя собой нешуточную угрозу. Ведь она ни за что не смирится с тем, что произошло. Но куда она делась? Все свергнутые Птолемеи уплывали за море. Однако не имелось ни прямых сообщений, ни каких-либо иных свидетельств, что Клеопатра куда-нибудь уплыла. Она и не уплыла. В сопровождении Хармионы, Ирас и гигантского чернокожего евнуха по имени Аполлодор Клеопатра покинула царскую резиденцию верхом на осле в одежде зажиточной простолюдинки. Проехав через Канопские ворота, всего за 2 часа до прорыва толпы во дворец, она села на небольшую барку в городе Сходия, где канал от озера Мерида впадал в Канопский рукав дельты Нила. Оттуда до Мемфиса, расположенного на самом Ниле, было не более 800 греческих стадий, что равнялось приблизительно 100 римским милям. Мемфис опять сделался самым мощным религиозным центром в Египте. Возросший на культовом почитании бога-создателя Пта, он при первых и средних фараонах стал набивать свои сокровищницы золотом и драгоценностями. Там же сосредоточились и самые почитаемые жрецы. Но со времени фараона Сенусрета бога Пта почитать перестали. Его заменили богом Амоном. Религиозная власть перешла из Мемфиса в Фивы. Туда же перетекли и сокровища. Однако все меняется и в Египте тоже. После смерти последнего подлинного египетского фараона бога Амона тоже стали подзабывать. Пришел черед Птолемеев и Александрии. Мемфис начал понемножечку расцветать. Возможно, лишь потому, что был гораздо ближе к Александрии, чем Фивы, ибо первый Птолемей, задумавший привязать Александрию к Египту, принудил верховного жреца Пта, некоего Манифона, создать гибридную религию из греческой и египетской во главе с божествами Зевсом, Осирисом, Аписом и Артемидой Исидой. Падение Фив произошло, когда город восстал против правления Птолемеев во времена 9-го Птолемея, названного Сотер II в надписях и получившего в народе прозвище Латир, что на латыни означало «нут». Этот нут собрал еврейскую армию и на галерах с низкой посадкой поплыл по Нилу, чтобы преподать урок Фивам. Он разграбил город и сравнял его с землей. Досталось, конечно же, и Амону. Однако жреческой иерархии Египта, насчитывавшей 3000 лет, к грабежам было не привыкать. Каждый фараон, погребенный в набитой несметными сокровищами усыпальнице, становился приманкой для толп изощренных грабителей, к которые пускались на разные ухищрения, чтобы проникнуть в его гробницу. Пока Египет был в силе, эти попытки очень умело и действенно пресекали. Однако в пору иноземных вторжений никто за гробницами фараонов особенно не следил, и очень многие из них были разграблены. Кроме тех, чье местоположение хранилось в тайне, они остались нетронутыми, как и жреческие сокровищницы. Так что к тому времени, как Птолемей Нут прошелся по Фивам в поисках спрятанных там несчетных богатств, эти богатства уже опять перекочевали в Мемфис. А Нуту очень нужны были деньги, ибо мать его, третья Клеопатра, была фараоном, но сделала все, чтобы сын фараоном не стал. Она ненавидела его, предпочитая ему младшего брата Александра, которого ей, наконец, удалось посадить на трон вместо Нута. Губительная акция для Египта, ибо Александр убил мать, и оба брата стали пытаться отвоевать трон друг у друга. Когда оба были мертвы, римский диктатор Сулла послал править Египтом сына покойного Александра. Тот был последним правителем по мужской линии, поскольку не мог иметь детей. Он завещал Египет Риму, и с тех пор Египет жил в страхе. Клеопатра высадилась на западном берегу и подъехала на осле к западному пилону ограды. Огороженное пространство в 1,5 квадратных мили имело на своей территории храм Пта, здание, в котором бальзамировали быков Аписов, комплекс строений разного религиозного назначения, а также сеть многочисленных небольших святилищ, воздвигнутых в честь давно почивших египетских фараонов. Под комплексом располагались камеры и кладовые, соединенные переходами. Некоторые туннели, пробитые до полей с пирамидами, тянулись на несколько миль. В этот лабиринт можно было попасть из здания, где хранились мумии всех египетских быков Аписов вместе с мумиями кошек и ибисов. А к подвалам с сокровищами вел ход из секретной комнаты, находящейся в самом храме Пта. Ее встретил верховный жрец в сопровождении жреца-чтеца, казначея и толпы жрецов разных рангов. Будучи ростом менее 5 римских футов и весом не более 1,5 талантов, Клеопатра стояла перед 200 бритоголовых мужчин, которые простерлись перед ней ниц, уткнув лбы в красный гранит плит, какими был вымощен двор. «Земная богиня, дочь Ра, воплощенная Исида, царица цариц!» — приветствовал ее верховный жрец Пта, поднимаясь и умело совершая серию сложных поклонов, постепенно сходящих на нет. «Жрец бога Пта», — ответила Клеопатра, присовокупив к этому обращению множество других пышных титулов. Она улыбнулась. «Мой дорогой Хаэм, я рада видеть тебя». Единственным предметом одежды, который отличал Хаэма от младших жрецов, был воротник ожерелья. Хаэм брил голову и носил только юбку из толстой льняной материи, которая начиналась на уровне сосков и мягко спадала до середины икр. Воротник, знак должности верховного жреца Пта со времен первого фараона, представлял собой широкую золотую пластину от горла до края плеч и вниз до сосков, как нагрудное украшение. Его внешний край был украшен ляпис-лазурью, сердоликом, бериллом и ониксом, вправленными в более толстую витую золотую полосу в форме шакала с левой стороны и 2 человеческих ног и львиной лапы с правой стороны. 2 зигзагообразные полосы плетеного золота соединялись лазуритовыми застежками у горла. Поверх воротника Хаэм носил три аккуратно расположенных ожерелья из золотых нитей, которые оканчивались дисками, украшенными сердоликом. Поверх этих украшений на нем были еще шесть ожерелий из золотых нитей, три ниже, три выше, заканчивающихся равносторонними крестами, украшенными драгоценностями. «Ты переодета», — сказал Хаэм на древнеегипетском. «Александрийцы свергли меня». «Так». Хаэм повел ее в свою резиденцию, небольшой блочный дом из известняка, украшенный картушами каждого верховного жреца, когда-либо служившего богу, создавшему Ура, который был также Амоном. Статуи Мемфисской триады стояли у входа. Сам Пта в шапочке наподобие тюбетейки, по горло завернутый в белое одеяние, напоминающие бинты, Сехмет, его жена с головой львицы и бог-лотос Нефертем на голове короны из священных голубых лотосов с белыми страусовыми перьями. Внутри белая комната с яркой настенной росписью. Из мебели только кресла и столы из слоновой кости, золота, эбонита. На звук голосов вышла женщина. Египтянка, чья безупречная, неброская красота свидетельствовала о ее принадлежности к жреческой касте и уходила корнями в глубины веков. Черный парик, доходящий до плеч, льняное цилиндрическое нижнее платье и верхнее, полураспахнутое, прозрачное, из знаменитой египетской ткани, секретом производства которой владели очень немногие мастера. Она тоже простерлась ниц. «Таха», — сказала Клеопатра, обнимая ее, — «моя мать». «Я была ею 3 года, это правда», — сказала жена Хаэма. «Ты голодна? У вас хватает еды?» «Хватает, дочера, даже в эти тяжелые времена. Спасает ров, идущий от моих грядок к Нилу. Слуги выращивают там кое-что. Вы можете накормить моих людей. Их только 3, но бедный Аполлодор ест очень много. Ничего, всем достанется. Садись, садись». За простой трапезой, состоявшей из пшеничных лепешек, жареной рыбы, фиников и ячменного пива, Клеопатра рассказала свою историю. «Что ты намерена делать?» — спросил Хаэм, прикрыв глаза. «Приказать тебе дать мне достаточно денег, чтобы я могла купить армию в Иудее и Набатее, а также в Финикии. Патин намерен разграбить зернохранилища этих стран, так что, я думаю, добровольцы найдутся. Метел Сципион отбыл из Сирии. Там теперь нет никого, кто мог бы мне помешать». Таха кашлянула. «Муж, тебе следует сообщить кое-что фараону», — сказала она ровным, свойственным всем женам тоном. «Терпение, женщина, терпение. Закончим сначала с первым вопросом, с Александрией. Как нам с ней быть? Я понимаю, почему этот город построен, и я признаю, что хорошо иметь такой порт, менее уязвимый и более просторный, чем старый Пелузий. Но этот порт ведет себя как паразит. Он забирает все у Египта, а в ответ не дает ничего. Я знаю». «Разве не ты говорил мне все это, когда я здесь жила? Если бы моя власть была прочной, я постаралась бы что-то исправить. Но сначала мне нужно вернуть себе трон. А потом, тебе тоже прекрасно известно, Хаэм, что Египет не может отколоться от Александрии. Мы без нее практически беззащитны, пойми. Допустим, я покину ее, чтобы править Египтом из Мемфиса». «Но что будет тогда? Александрия наймет огромные армии и раздавит нас. Египет — это Нил. Нам некуда бежать от реки. Разве Нут не продемонстрировал это? Ведь добраться до нас легче легкого. Ветры гонят галеры с воинами вверх по Нилу, а течение несет вниз набитые трофеями корабли. Египет будет порабощен македонцами, а потом римлянами, ибо римляне своего не упустят и непременно придут. Твои слова подводят меня, земная богиня, к весьма деликатной теме. Желто-зеленые глаза сузились, Клеопатра нахмурилась. «Гибельный уровень?» — уточнила она. «Два года подряд. Последний промер — 8 футов. Неслыханно. Народ Нила ропщет». «Из-за голода?» «Естественно, ропщет». «Нет. Из-за фараона». «Что ты имеешь в виду? Объясни». Таха не удалилась. Она имела свои привилегии как жрица и как жена главного из жрецов. «Дочь Ра, в предсказаниях говорится, что Нил не выйдет из берегов до тех пор, пока женщина-фараон не забеременеет и не родит мальчика. Долг женщины быть плодовитой. Тем самым она умиротворит крокодила с гиппопотамом, и те перестанут втягивать Нил в свои ноздри». «Я это знаю так же, как и ты, Хаэм», — резко оборвала его Клеопатра. «Почему ты все время говоришь со мной, как с несмышленой девчонкой? Я сама думаю об этом и день, и ночь. Но что я могу тут поделать? Мой брат-муж еще мальчик и предпочитает мне свою родную сестру. Моя кровь загрязнена кровью Митридата. Как быть?» «Ты должна найти другого мужа, земная богиня». «А где его взять? Поверь мне, Хаэм, я придушила бы эту маленькую гадюку своими руками и его младшего братца, и Арсеною. Мы славимся тем, что убиваем друг друга. Но вся линия Птолемеев свелась сейчас только к нам, к двум девочкам и двум мальчикам. И нет других мужчин, равных мне, просто нет. Во имя Египта я не могу подпустить к себе никого, кроме Бога». Она скрипнула зубами. «Моя сестра Береника попробовала, но римлянин Авл Габиний ее обманул. Предпочел восстановить на троне моего отца, и тот убил Беренику. Если я оступлюсь, меня тоже убьют». Длинный столб света шел вниз из отверстия под потолком. В нем танцевали пылинки. Хаэм ввел в него свои тонкие смуглые руки и растопырил пальцы, следя за тенями на черепичном полу. Потом положил одну ладонь на другую. Тень приняла форму солнца, испускающего лучи. Затем он отнял одну руку, а другой изобразил Урею, священную змею. «Знаки странные, необычные», — заговорил он словно во сне. «Снова и снова они говорят о Боге, идущем с запада». «О Боге, идущем с запада. Подходящий муж для женщины фараона». Клеопатра напряглась, вздрогнула. «С запада?» — изумленно переспросила она. «Из царства мертвых? Ты хочешь сказать, что это Осирис?» «Он умер, однако Исида понесла от него». «И родила мальчика», — сказала Таха. «Гора! Но как же это возможно?» «Он придет, чтобы уйти», — сказал Хаим. «Сначала он пал ниц, потом очень медленно встал. А пока вот царица цариц, мы должны озаботиться наймом армии. Она должна быть хорошей». Около 2 месяцев Клеопатра моталась по Сирии. Поставка наемников всегда была хлебом этой страны, как в лучшие, так и в худшие для нее времена. Очень сильными воинами считались и Думеи, и Набатеи. Однако в надежности они уступали евреям, и Клеопатра поспешила в Иерусалим. Там она, наконец, встретилась с Антипатром, и он понравился ей. При нем был Ирод, второй его сын, Он у нее симпатии не вызвал. Но симпатии и симпатиями, а дело есть дело. Главное — заполучить солдат. Стороны поторговались и договорились. «Понимаешь, — сказал Антипатр, заинтригованный тем, что тощая маленькая девчонка из вырождающегося семейства говорит с ним на безупречном арамейском наречии. Я очень сомневаюсь, что у Помпея Магна имеются шансы победить таинственного выходца с запада». «Выходца с запада?» — лениво переспросила Клеопатра, вонзая зубы в гранат. «Да, так мы с Иродом зовем Гая Юлия Цезаря, покорившего Дальний Запад. Теперь посмотрим, как у него все сложится на востоке». «Гай Юлий Цезарь? Я знаю о нем очень мало. Мне только известно, что он когда-то наделил моего отца статусом друга и союзника Рима, чем подтвердил его право на трон, за немалую цену. Расскажи мне, каков он?» «Каков Цезарь?» Антипатр наклонился, чтобы ополоснуть руки в золотом тазу. «Он римлянин. Но в любом другом месте его бы провозгласили царем. Отпрыск древнейшего и очень знатного рода, восходящего к Афродите и Аресу». Желто-зеленые глаза дремлющей львицы расширились и прикрылись ресницами. «Тогда он — бог». «Не для иудеев, конечно, но да, пожалуй». «На некоторую степень божественности, я думаю, он мог бы претендовать», — медленно проговорил Ирод, постукивая по чаше с орехами ногтями, покрытыми хной. «Какие они тщеславные, все эти сирийские маленькие народности! Ведут себя так, словно пуп земли находится здесь, в Иерусалиме, или где-то поблизости. А это не так. Он даже не в Мемфисе и не в Александрии. Ближе всего к нему, наверное, все-таки Рим. С армией в 20 тысяч человек царица Александрии и Египта прошла через Рафию и по прибрежной дороге между большим соленым озером Сирбонис и морем дошла до Кассиевой горы Дюны в 10 милях от Пелузия. Здесь и решится вопрос, кто будет сидеть на египетском троне, а кто нет. У Клеопатры был доступ к пресной воде и возможность неплохо снабжаться. Антипатр с Иродом скупали по всей Сирии продовольствие и отправляли к ней. За хорошие комиссионные, разумеется, на которые она не скупилась. Ахилл со своей армией выступил ей навстречу. В середине сентября он прибыл к Кассиевой горе и окопался. Осторожный солдат, он хотел измотать Клеопатру, прежде чем вступить в бой. К середине лета жара достигнет пика, и наемники станут больше думать о домашней прохладе, чем о сражении. Вот тогда-то он их и сокрушит». К середине лета, к следующему разливу. Клеопатра металась по тесной мазанке. Ей не терпелось поскорее совсем покончить. Прежний мир рушился. Выходец с запада победил Гнея Помпея Магна при Фарсале. Но как, сидя в пыли у какой-то горушки, она может встретиться с ним? Вот, будучи в силе и восседая на троне, она могла бы его пригласить. Римляне любят ездить в Египет. Их манит в нем все — крокодилы, гиппопотамы, блеск древних сокровищ. Клеопатра вздохнула, и слезы сами собой потекли по ее исхудалому, измученному лицу. Она уже смирилась с тем, что Нил опять оставит Египет без пищи. Но Хаэм безупречен как предсказатель. Гай Юлий Цезарь, бог с запада, обязательно посетит ее. Только прежде ей следует стереть своих врагов в порошок». Помпей появился возле Пелузия за 2 дня до своего 58-го дня рождения и увидел, что старая заброшенная гавань забита египетскими военными галерами и транспортными судами. Никакой надежды подойти к берегу. Он и Секст в изумлении смотрели на это столпотворение. «Попахивает гражданской войной», — сказал Секст. «Этот запах уже не по мне», — сказал, усмехнувшись, Помпей. «Надо послать кого-нибудь на разведку, а потом мы решим, как нам поступить». «Не лучше ли сразу направиться в Александрию?» «Может, и лучше. Но мои капитаны говорят, что у нас кончается еда и вода, так что надо пополнить запасы». «Я сплаваю», — предложил Секст. «Нет, поедет Филипп». Секст обиделся. Отец слегка хлопнул его по плечу. «Ты сам виноват, Секст, так что не дуйся. Сколько раз я тебе повторял, изучай языки. Твой греческий смехотворен, а Филипп родом из Сирии. Он будет здесь, как рыба в воде». Гней Помпей Филипп, рослый, светловолосый вольноотпущенник, внимательно выслушал господина, кивнул и, не задавая вопросов, полез через борт. «На берегу не разбериха, Гней Помпей», — доложил он через пару часов. «Там собралось пол Египта. Армию царицы и армию царя разделяет лишь Кассиева гора. В Пелузии говорят, что они вот-вот накинутся друг на друга». «Интересно, откуда в Пелузии об этом известно?» — спросил Помпей. «Малолетний царь прибыл сюда, а цари просто так не болтаются по захолустьям. Сам он слишком мал, чтобы вести войска в бой. Ими командует какой-то Ахилл. Но, очевидно, в Египте сражение без царя — не сражение, поэтому все думают, что оно на носу». Помпей сел и написал малолетнему царю Птолемею, что хотел бы увидеться с ним. Остаток дня прошел, а ответа все не было, и Помпей помрачнел. 2 года назад это письмо подействовало бы, как удар пики в задницу. В любом месте, кроме, разумеется, вершины горы Олимп. А теперь даже ребенок задвигает его в дальний ящик. «Интересно, сколько времени положил бы на ожидание Цезарь?» — с горечью спросил он у жены. Она похлопала его по руке. «Магн, не стоит переживать. Это ведь египтяне — странные люди, у них свой этикет. А о Фарсале тут вряд ли кто знает». «Не обманывай себя, Корнелия. О Фарсале сейчас, я думаю, уже знают и у парфян». «Все равно ложись спать. Завтра все прояснится».